Глава 13. Да так, объяснять уезжающему воину, кто такой Аш, я не видел смысла. К тому же Вик наверняка отразил ситуацию в письме самому себе. «Ты когда в цитадель?» «Да прямо сейчас», — Вик пожал плечами. «А что?» «Лучше завтра», — посоветовал я и добавил шепотом. «Возможно, получится освежить задание». Вик смерил меня задумчивым взглядом и кивнул. «Ну, завтра так завтра. Заодно и с тобой на посохах сразимся. Жду с нетерпением. Что самое интересное, я ничуть не покривил душой. Мне действительно нравились занятия с Виком. Воин не просто в совершенстве владел посохом и копьем, но еще и имел недюжий педагогический талант. Кстати, Вик покрутил головой. Не подскажешь, где здесь можно перекусить? И это меня спрашивает человек, который лично рекомендовал мне харчевню Людвига? После моего отката ты ждал меня там. Я кивнул на окошко, из которого за нами наблюдал Герман. Кстати, Герман тоже туда пошел. «Понял, Саш». Вик едва заметно поморщился, но тут же улыбнулся. «Увидимся на занятии». Договорившись с мастером копья, что мы встретимся с ним на одной из арен, я поспешил домой, а Вик отправился в харчевню. Уж не знаю, какие выводы сделает воин после прочтения письма, которое отправил через меня себе же, но для меня было очевидно следующее. Говард стирает воспоминания об Аше раз, и о харчевне Людвига два. И если про Аша было понятно, скорее всего, к власти на заставе пришла группировка магов, то харчевня вызывала вопросы. Неужели Людвиг не просто выживший из ума ветеран, у которого 30 лет назад произошла личная трагедия? Впрочем, все, что я знал о Людвиге, это его связь с Амди. Дав себе обещание хорошенько все обдумать, я взлетел по лестнице и столкнулся с Ковальдо и его дружком-водником Жито де Годди. «Легок на помине», — Кармадон с ненавистью взглянул на меня и повернулся к Жито. «Каков наглец, а? Убил Никанора и ведет себя, как ни в чем не бывало». «Это не я», — машинально отозвался я, — «он сам». «Чернь она и есть чернь», — Кармадон сплюнул мне под ноги. «Будь то деревня или кадетский корпус. Через полчаса на арене. Не придешь, я тебя так прикончу». «Постой, Кармадон». Жито, судя по всему, оказался в разы адекватнее Ковальда. Говард сказал, что форточник убил фон Короса, но я ему не верю. У него же нет ни одного атакующего плетения. Посохом машет неплохо, да. Но Никанор же, маг земли, был. «И что ты предлагаешь?» — вспыхнул Ковальда. «Разговоры с ним разговаривать? Он же темный. Проклял фон Короса и все. Не удивлюсь, если он его еще и отравил». «За языком своим следи», — процедил я не в силах больше терпеть беспочвенные наезды Ковальда. «Из-за таких, как ты, и ненавидят дворян». «Да я тебя прям здесь сожгу!» Ковальда зло прищурился, и его ладони окутались нестерпимо жарким пламенем. Ждать, пока Кармадон ударит, было глупо, но что-то мне подсказывало, что первым бить не стоит. Да и нечем, честно говоря. Костей у меня нет, от касания толку практически нет, посохом в коридоре не помашешь. Да и потом, с того момента, когда мы случайно столкнулись с Ковальдо и де Годди, меня не покидало ощущение, что эта встреча спланирована. Ведь я не слышал звука закрывающихся дверей и шагов. Значит, они ждали меня в коридоре. И если с Ковальдо было все понятно, кто-то из местных шишек уже подсказал ему, как и что делать, то де Годди был под вопросом. По крайней мере, я ощущал исходящее от него неуверенность и волнение. Не знаю, как объяснить, но я чувствовал, что Ковальдо пытается меня спровоцировать, а де Годди эта идея не очень-то нравится. Ну а поскольку первым нападать у меня не было желания, я просто окутался усиленным щитом мертвых. «Трус!» — выплюнул Ковальдо, впрочем, не делая попыток ударить меня огненным кулаком. «Смерть! Чернь!» «Как ты сказал?» Невозмутимо протянул я, копируя интонации Сиама. «Через полчаса на арене?» «Именно». Ковальдо тут же довольно оскалился. «И это тебе не корпус с их дурацкими правилами выбора оружия. А не придешь, получишь клеймо труса». «Ничто не сравнится с твоим клеймом глупца», равнодушно отозвался я, и больше не обращая внимания на кипящего от злости Ковальдо, посмотрел на Жито. «Де Годди, знаешь, что случилось с Полеско?» Водник хотел было меня отшить, но, услышав фамилию огневика, осекся. «Ты что-то знаешь про Кадина?» Я прям увидел, как Жито перебарывает свою гордость. И судя по тому, что от Ковальда так и повеяло вниманием, кадеты явно что-то знали про Полеска. «Только то, что вчера сказал Говард», — я развел руками. «По словам менталиста, его отчислили?» «Отчислили?» — эхом отозвался Жито и побледнел. «Кармадон, позже!» Ковальда ожег его взглядом. «Пошли!» И он, толкнув меня плечом, шагнул на лестницу. «С ним что-то случилось?» Я впился глазами в затылок последовавшего за огневиком де Годди. «Не твоего ума дело», — грубо отозвался Ковальда. «Да уж, эта встреча не добавила ясности. И если Кармадон действовал напролом, провокация, конфликт, навязывание боя на арене, то де Годди явно что-то скрывал. А значит, нужно попробовать его разговорить, вот только для этого придется поймать его одного. Впрочем, совсем скоро мне стало не до раздумий. Сначала никак не мог разбудить Кира, потом мы вместе с ним будили Соню, умывание, душ, краткий экскурс в распорядок резервистов. Показал им харчевню Людвига, объяснил в общих чертах, как там все устроено, провел по городу, показал столовую, казармы и арены. Наша экскурсия закончилась как раз возле ближайшей к столовой арене, где нас уже ждали Кармадон, Жито и Сиам. Ковальда уже вовсю разминался на арене, то окутываясь огнем, то жонглируя сгустками пламени. Жито с тревогой наблюдал то за своим другом, то за мной, ну а Сиам равнодушно скользил взглядом по всем нам. Что удивительно, никого из резервистов и служителей арены не было и в помине, если не считать закутанного в плащ мага, который делал вид, что тренируется на соседней арене. Я нутром чуял подставу, но присутствие Сиама внушало надежду, что все под контролем. Складывалось впечатление, что все разумные, находящиеся сейчас на арене или рядом с ней, пришли сюда с конкретной целью, за исключением Киры и Сони. «Ребят, сходите в столовую», — я кивнул на унылое серое здание. «Оцените качество местной пищи, а на обед сходим к Людвигу, сравним, так сказать». «Ты уверен?» — Кир понял, что происходит что-то мутное, но оставлять меня одного не хотел. «Может, тебя подстраховать?» «Не надо», — я покачал головой. «К тому же здесь мой наставник», — я кивнул на Сиама. «Встретимся через 5-10 минут». «Ладно», — с явным облегчением выдохнул Кир и потянул Соню к столовой. «Если что, мы рядом». Еще Деннебери рассказывал о потрясающей интуиции живчиков, и сейчас я стал свидетелем ее проявления. «Интересно, а я также смогу? И если да, то как ее развивать?» Я немного постоял, глядя им вслед и раздумывая про себя, каким же образом живчики прокачивают интуицию, а потом потопал к Сиаму. Маг смерти явно пришел сюда не случайно, а значит знал о планах Ковальда, а может и сам подстроил этот поединок. К тому же, судя по взгляду Сиама, он явно хотел мне что-то сказать. Внешне маг так и фонтанировал скукой вперемешку с легким презрением, но я уже научился различать его истинные эмоции. И сейчас я точно знал, что Сиам хочет мне что-то сказать. «Добрый день, мастер». «Твой план действий?» Сиам даже дослушивать меня не стал. «Щит мертвых», — я пожал плечами. «Посох в руки и вперед». «Отличный план», — одобрительно кивнул Сиам и понизил голос. «Но запомни главное. Тебе нужно хотя бы разок попасть ему в голову». Я с удивлением посмотрел на бесстрастного мага. «Я так понимаю, спрашивать зачем бесполезно?» «Правильно понимаешь», — кивнул Сиам, — «считай это твоим экзаменом на следующую ступень. Выйдешь из схватки победителем, научу тебя боевым плетением смерти второго и третьего круга. А если не выйду?» «Если не выйдешь», — Сиам посмотрел на север, — «что ж, слабаки нам не нужны». «Значит, в голову, да?» «Именно», — подтвердил маг. «Тогда четвертого». «Что четвертого?» Сиам сделал вид, что не понял, о чем я. «Атакующее плетение четвертого круга». Сиам скрипнул зубами, но все же согласно кивнул. «Ну а чего ты хотел, дорогой наставничек? Думаешь, будешь использовать меня в своих комбинациях, а я буду послушно плясать под твою дудку? Ну уж нет. Темные — отличные учителя. И одну истину я понял хорошо. Любая сделка должна приносить пользу лично мне». «Эй, Деннебери!» — Ковальда надоело ждать. И он пустил в мою сторону показушное огненное копье. «Так и скажи, что струсил и спрятался за ублюдочного некроманта!» Сиам внешне остался невозмутим, но я почувствовал, как по его ауре прошла волна раздражения. «Заставь его подавиться только что сказанными словами, и получишь плетение пятого круга». Заметано, хмыкнул я и вступил на арену. Все-таки даже темным магам не чуждо ничто человеческое. Вот только Ковальда решил не дожидаться, пока я додумаю свою, несомненно, важную и даже немного гениальную мысль до конца. Воздух недовольно загудел, и на меня обрушился самый настоящий огненный шторм. Пришлось срочно выкидывать все посторонние мысли из головы и концентрироваться на бое. Кармадон стоял в центре арены и, судя по окутавшему его сиянию, вовсю пользовался артефактами, которыми был увешан словно новогодняя елка. По крайней мере, я даже не думал, что огненный шторм можно создать так быстро. Окутавшись усиленным щитом мертвых, я отскочил в сторону и тут же бросил сначала вспышку, а затем и икоту с поносом. Жаль, что безуспешно. Конечно, будь на месте Кармадона тот же самый Житый или Кир, я бы обошелся без этих унизительных плетений, но Ковальда заслужил. И дело даже не в просьбе Сиама, а в личности Кармадона. Не должны дворяне себя так вести, не должны и все. Да, его род подмял под себя этот городок, но это не дает Ковальда права относиться к остальным, как к грязи. Признаться, попав сюда, я подумал, что местные дворяне – высокородное быдло, и все из-за поведения Кармадона. Вжух! Огненная стрела, пролетевшая в опасной близости от моего лица, заставила отложить все мысли на потом и сосредоточиться на поединке. Не знаю как, но огненный шторм преследовал меня без вмешательства Ковальда. А сам огневик, пользуясь тем, что я удираю от ревущей стены огня, принялся расстреливать меня, словно в тире. Вжух, вжух, жах! Если бы не щит мертвых, от меня остались бы одни угольки. Слишком уж сильны были плетения огневика. Причем Ковальда и не думал меня пугать или ставить на место. Он хотел меня убить. Вжух! Увернувшись от ярко-алого огненного копья, я влил в себя бутылек маны, бросил на себя воодушевление и боевое исцеление и пошел на прорыв. С каждой секундой бегать от огненного шторма становилось все опасней, а мои плетения Кармадон игнорировал. Передо мной вспыхнула огненная стена, и мне пришлось закрыть глаза. Жар пламени пробивал даже выставленный щит. Пришлось двигаться по старинке, на звук сердца. Несколько раз Кармадон, судя по биению жизни, взмывал в воздух и перелетал на другую сторону арены. Но я лишь крепче сжимал посох, от которого шла так необходимая мне прохлада, и бежал к Ковальда. Единственный мой шанс его достать — это ближний бой. И я буду не я, если на ближайшем занятии не выбью из Сиама какую-нибудь стрелу тьмы. Но для этого нужно познакомить голову Ковальда с моим посохом. Кожа рук и лица горела огнем. Источник, несмотря на зелье маны, показывал дно, поэтому я, не сдержавшись, жадно потянул в себя разлитую вокруг энергию. По ощущениям, словно влил в себя острую приправу и заел перцем чили, жарко стало не только снаружи, но и внутри, и я даже испугался, что выжгу себе энергоканалы. Пришлось расширить радиус поглощения и, о чудо, вместо испепеляющего жара огненной стихии, я втянул в себя кристально чистую энергию без стихийного окраса. Рев пламени тут же опал, стало легче дышать, и послышались полные удивления ругательства Ковальда. Я же, решившись, открыл глаза и увидел, как огневик с недовольным выражением лица срывает с груди и отбрасывает в сторону пришедший в негодность амулет. Так вот, значит, что я только что выпил. Кармадон тем временем выхватил из инвентаря жезл, но воспользоваться им не успел. Я подобрался на расстоянии удара. Данс! Звук соприкосновения моего посоха с челюстью Ковальда был просто прекрасен. Помимо хруста выбиваемых зубов, Сиаму понравится, я почувствовал, как треснула сама кость. Но и этого было мало. Я, не останавливаясь на достигнутом, ударил огневика навершием посоха по плечу, отчего тот выронил жезл, а затем, крутанув посох, впечатал его пятку в грудь Кармадону. От этой простенькой связки Ковальда отлетел к самому краю арены, а я, наступив на его жезл, усилием мысли отправил его в инвентарь. Это будет моей компенсацией. Обычный человек после такого ни в жизнь не встанет, но, судя по ауре, Ковальда прошел точно такой же курс укрепления энергокаркаса и тела, как и я. А может быть, даже и покруче, поскольку он не только сумел подняться на ноги, но даже швырнуть в меня огромнейший шар огня. Пришлось неэстетично падать на землю, пропуская волну огня над собой, после чего вскакивать и лететь вперед, отмахиваясь от десятков фаерболов поменьше. Под шаг, уход от обжигающей горящей стрелы огня и хлесткий удар посохом прямо в лоб. Хотел ударить в плечо, но будто кто-то под руку толкнул. Для Ковальда этот удар стал последней каплей, и он кулем повалился на землю. К нему тут же бросился Жито, а я, убрав посох в инвентарь, с ужасом посмотрел на свои руки. На Ковальда мне было плевать, я прекрасно чувствовал его пульс и знал, что он жив. А вот вспухшие волдыри и почерневшие корки кожи вызывали животный ужас. Во времена практики я частенько видел пациентов с ожогами самых различных степеней, и эти раны в моем личном списке жести находились на первом месте. Умом я понимал, что пара зелий исцеления и зелий регенерации не оставит даже шрамов, но чисто психологически было сложно. А если еще вспомнить, что лицо у меня тоже пылает, то и вовсе коленки начинают подгибаться. С трудом взяв себя в руки, я с третьей попытки наложил на себя сначала боевое исцеление, следом исцеление и выпил зелье регенерации. Раны на глазах начали затягиваться, а я, поймав исследовательский задор, принялся помогать себе заклинаниями смерти. Бесследно уничтожал омертвевшие участки кожи и наблюдал, как жидкость в волдырях стремительно меняет свой цвет на светло-коричневый и преобразуется в гной. С одной стороны, было до тошноты противно, с другой меня охватил исследовательский азарт. Ожоги заживали словно в ускоренной съемке, и я, точечно воздействуя магией смерти, все ускорял этот процесс. Сколько длилась моя медитация, не знаю, но не больше нескольких минут, поскольку Жито до сих пор хлопотал над валяющимся в отключке Ковальда, а Сиам так и стоял на своем месте. Да и Кира с Соней не было видно. Поднявшись на ноги и не заметил, когда опустился на колени, я вопросительно посмотрел на Сиама, и тот едва заметно кивнул. Настроение стремительно поползло в гору, раз Сиам пообещал, что научит меня плетению пятого круга, значит, он сдержит свое слово. Бросив на Ковальда оценивающий взгляд, надеюсь, этот идиот проваляется в больничке хотя бы пару дней, я направился к Сиаму. Вот только дойти до мага смерти не успел. Откуда ни возьмись, на арене появились Асир и Говард. Первый возник со стороны казармы, будто сидел там в засаде. А второй, судя по одышке, бежал к нам от самого дома. Вот только откуда он узнал, что случилось? Нет, я, конечно, заметил в руках Жито переговорный амулет, но выходить на связь с нашим куратором — это сильно. Вместе с Говардом бежал какой-то маг, судя по ауре, живчик, и он, в отличие от менталиста, дышал ровно и спокойно. Говард то и дело бросал на Ковальда испуганные взгляды и сжимал в руках переговорный амулет. А вот живчик, в отличие от Говарда, действовал совершенно без паники, быстро и четко. Опустился на колени перед Ковальда, пустил диагностическую волну, затем наложил на Кармадона исцеление смертельных ран. Казалось бы, рядовая ситуация, обычная дуэль, но у арены стало появляться все больше и больше людей. Из казарм вслед за Асиром вывалился десяток резервистов, со стороны столовой показался отряд стражи, а из открытого прямо у арены портала вывалилась пятерка боевых магов. «Что-то мне подсказывает», — настороженно произнес я, поглядывая то на невозмутимого Сиама, то на творящийся вокруг кипиш, «что нам пора валить на тренировку и пропустить все веселье? Сейчас маг как никогда раньше напомнил мне Денебери. Я только хотел было сказать, что мне плевать на веселье и что я зря позарился на плетение пятого круга, как Говард, которому что-то сказал живчик, побледнел и заозирался по сторонам. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кого он ищет. Так и оказалось. Говард, найдя меня взглядом, зло прищурился и заорал на всю арену. «Кадет Денебери! А ну-ка быстро ко мне!»